Глава 26. Вика. Кто бы мог подумать, что подбирать шторы под диван – это так увлекательно. Я просматриваю каталоги, собираю 3D-модели и постоянно достаю своими идеями Руслана. «Просто скажи мне, какой цвет тебе больше нравится?» Требую от него. «Изумрудный или синий? Или тебе все равно?» «Господи!» Стонет он. «Мне не все равно. Вик, вот совсем сейчас не могу говорить. Давай вечером решим». «Ладно». Фыркую обиженно и вешаю трубку. Брожу по интернет-магазинам в поиске детской мебели и одежды. Хочется купить все-все. Но я теперь безработная беременная женщина. И до следующей покупки хотелок нужно ждать зарплату будущего мужа. Вздыхаю. Где бы найти работу? Оператором к Руслану я уже просилась, но он мне категорически отказал, мотивируя это тем, что ситуации бывают слишком нервные, а я впечатлительная. Вчера вот над убитой мухой рыдала. Кажется, в народе это называется беременность головного мозга. Зато целый час я болтаю с мамой. Она варит для нас клубничное варенье. Конечно, ей совершенно бесполезно объяснять, что на местности всегда полно ягод. Юг есть юг. Я пытаюсь принимать это как выражение любви. «Ой!» — спохватывается мама. «Я еще книжки твои детские нашла. Все поправила, подклеила, даже страницы утюгом прогладила. Ты же не удосужишься. Просто так ребенку дашь, а вдруг в рот потянет?» Я безнадежно подкатываю глаза и радуюсь, что подобные инструкции ограничены территориальным признаком. Готовлю ужин. С любовью варю тыквенный суп с мягким сыром и зеленью. Руслану должно понравиться. Убираю посуду в новенькую посудомойку и вдруг слышу вибрацию телефона. Вытираю руки и подбегаю к комоду. На экране вижу номер Лары. Гашу в себе порыв сбросить звонок подруге и все-таки беру трубку. Столько времени ее игнорирую. «Привет, Вика!» — говорит она нервно и заискивающе. «Как ты себя чувствуешь? Как новое место?» «Все прекрасно», — отвечаю бодро. «Как вы? Как дети?» «Ой, сейчас снова в школу собираем», — жалуется. «А это целое состояние». «Послушай, я вот что хотела тебе сказать», — выпуливает. «Не перебивай, или никогда не соберусь. Так вот, фух. Твой бывший муж Игорь спит с Ксюшей». «Что?» — холодею. «Но это еще не все», — тараторит подруга. «Ксюша вчера на ВИЧ ходила сдавать анализы». «Зачем?» — не понимаю я. «Потому что ее плюшек теперь ВИЧ положительный». Пару секунд я перевариваю свалившуюся на меня информацию, а после подлетаю на ноги, чувствуя, как мне становится дурно. «Этого не может быть». «Лара», — стучу зубами, — «а ты уверена, что Ксюша с Игорем...» «Да все это знали, весь дом, только ты все время в танке». «И ты все это время молчала?» — вырывается у меня отчаянная. «Я боялась», — начинает она рыдать. «Вы бы перестали общаться, мне бы пришлось выбирать, с кем встречаться, ходить в театр, а времени мало. Ты была моей единственной семейной подругой». «О, Господи!» — шепчу, уже абсолютно ее не слушая. Весь ужас случившегося прибивает меня пыльным мешком. Я судорожно начинаю подсчитывать, когда у нас с Игорем последний раз был секс. Так, а какое это имеет значение, если его связь длилась слишком долго, а Ксюша встречается со своим уродом больше 2 лет? Сердце колотится пульсом в ушах. Как теперь быть? «Вика! Вика! Ты меня слышишь? Не молчи!» — кричит в трубку Лара. «Ну, прости меня, пожалуйста. Я не думала, что так получится. Без сожаления сбрасываю звонок. Смотрю на себя в зеркальную дверцу шкафа и чувствую, как по грудине начинает растекаться холод. Что мне делать? Что делать? Страх за ребенка, заставший, наконец, реальным счастливое будущее, не дают соображать рационально. Я же сдавала анализы. Все было хорошо. А если они не показали? Как сдать еще один анализ? У Руслана в госпитале везде знакомые. Не хочу, чтобы ему рассказали. Боже, я не вынесу быть в его глазах такой ущербной. Хватаюсь за телефон и судорожно читаю интернет. У нас с Игорем точно нет ничего последние 5 месяцев. Это хорошо. Но как теперь узнать, сколько больна Ксюша? Кажется, выяснять это сейчас нету никакого смысла. Ищу адрес ближайшей многопрофильной клиники с лабораторией и вызываю такси. Живот, чтобы не было лишних вопросов на ресепшн, я прикрываю пиджаком. Чувствуя себя прокаженной, заполняю документы. Руки трясутся до такой степени, что я не могу попасть стержнем в графы. «Не волнуйтесь вы так!» — ободряюще улыбается мне девушка. Я выдавливаю из себя улыбку. Мало кому придет в голову, что для меня это сейчас не проформа, а жизненная независимость. Сжав бумаги, стою в очереди. Передо мной в лабораторию желают попасть еще 5 человек. Медкомиссия у них. К девушке возле самой двери подбегает еще 3. В очереди начинается ругань. Женщины постарше, которые готовятся к школьным лагерям, не желают пропускать единым потоком будущих горничных, только через одного. Я не вступаю в споры, прячусь в уголок к открытому окну и глубоко дышу. Хочется просто побыстрее сдать кровь и узнать результат. Устав таращиться в окно, скольжу взглядом по стенам. Там висят бесконечные санбюллетени. Бешенство, аборты, энцефалит, ВИЧ. Взгляд задерживается. У беременных есть большой риск заражения ребенка. Меня начинает тошнить от того, что я читаю. Зажмуриваюсь. Нет, хватит. Голова кружится. Хватаюсь за спинку кушетки и мысленно уговариваю себя на то, что все будет хорошо. За спиной будущие горничные оживают с новой силой. Слышу, что количество людей, желающих пройти анализы, пополняется. Я просто зайду без очереди. Сделаю лицо кирпичом и зайду. Ждать еще одну компанию медкомиссии не смогу. Мужской гул заполняет коридор. Оборачиваюсь, чтобы оценить примерные масштабы своего ожидания. И неожиданно глаза в глаза встречаюсь с Русланом. Его взгляд скользит с меня на бумажке в руках, а после на плакаты за спиной. От волнения, от паники, что сейчас придется как-то объясняться, я делаю 2 шага назад и упираюсь спиной в стену. «Вика?» Мой будущий муж начинает на меня надвигаться, все еще сохраняя нейтрально удивленное выражение лица. «Что ты здесь делаешь?»